Глава 4. Персики бессмертия. Дождавшись, когда внизу никого не будет, мы слезли с дерева и потихоньку направились куда-то вглубь сада. В другое время я бы с удовольствием прогулялась бы по саду. Он был прекрасен. Небольшие пагоды и беседки отражались в воде прудов. Через поросшие осокой и ирисами ручьи были перекинуты изящные мостики. Но сейчас мы с непоседой думали только о том, чтобы никому не попасться на глаза и незамеченными добраться до поляны, где росло знаменитое волшебное персиковое дерево. «Я все о нем знаю», — рассказывал мальчик-обезьяна, пока мы крались среди кустов. «На этом дереве вырастают три вида персиков. Первый вид зацветает раз в 3000 лет. Любой человек или зверь, кто съест такой персик, станет бессмертным. Второй вид персиков — зацветает раз в 6000 лет. Съевший такой персик тоже станет бессмертным и вечно молодым, а вдобавок научится летать». «Очень полезное свойство», — кивнула я. «Съедим по кусочку и улетим». «Ну а третий вид персиков цветет раз в 9000 лет. И тот, кто съест такой плод, сразу станет богом, вечным как небо, солнце и луна. Когда на дереве появляются персики, нефритовый владыка устраивает на небесах грандиозный пир. Он приглашает гостей из всех трех миров, накрывает столы, и все пьют сделанный из персиков напиток бессмертия». «А-а-а!» — догадалась я. «Тот самый напиток, который хранился в вазах?» «Каких вазах?» — не понял непоседа. «Ну, в одной из них ты сидел». «Там не было никакого эликсира». Мы удивленно переглянулись. «Но зачем же меня тогда послала в этот зал фея цветов?» — подумала я. «Эликсир бессмертия по традиции хранят в тыквах-горлянках. Я думал, ты знаешь». Тут я вспомнила о тыкве, одиноко стоявшей на столике. «Так вот зачем фея дала мне эту странную штуку. Она просто хотела, чтобы я подменила тыквы. А я вместо этого разбила вазу и нашла непоседу». «План такой», — заговорил неунывающий хвостатый мальчик. «Мы подбираемся к дереву, срываем пару персиков, кусаем их, становимся бессмертными, нас начинают слушаться облака, и мы улетаем». «А еще я возьму персик для феи цветов, чтобы она вернула меня домой», — кивнула я. «Отличный план». «Главное — не разбудить дракона». Я резко остановилась. «Какого еще дракона?» «Который охраняет персики. А ты как думала? С тех пор, как мой отец однажды съел все персики с этого дерева, за ними очень строго следят». «Насчет дракона мы не договаривались», — сердито проворчала я. «Спокойно», — самоуверенно заявил непоседа. «Дракона я беру на себя». Дракона мы увидели издалека. На зеленой поляне росло усыпанное румяными розовыми плодами дерево. Над ним разливалось сияние. Сперва мне показалось, что это светятся волшебные персики. Но потом я поняла — сияние исходит от золотого дракона. Страж обвился вокруг ствола и мирно похрапывал, положив рогатую голову на скрещенные передние лапы. «Отлично! Он заснул!» — прошептал непоседа. «Я сейчас обойду дерево и прокрадусь со стороны хвоста!» Я схватила его за руку. «А если он притворяется?» «Нет, так нельзя!» Непоседа почесал в затылке. «Мой отец, великий Сунь-Укун, применил бы магию. Например, превратился бы в нефритового владыку. Подошел бы прямо к дракону и приказал ему ползти отсюда». «А ты так можешь?» «Не знаю, не пробовал». Непоседа задумался. «О, вспомнил! Однажды царь обезьян приказал мошкам, чтобы они покусали стражников и погрузили их в глубокий волшебный сон. Ну-ка!» Мальчик-обезьяна огляделся и увидел комара, который явился рядом с ним, явно собираясь пообедать. «Эй, комар!» — прошептал он. «Лети и укуси дракона!» Комар завис в воздухе в задумчивости. Потом, будто и в самом деле услышал непоседу, полетел к дракону. «Смотри, он меня слушается!» — взволнованно зашептал непоседа. Он летит туда, куда я сказал. Я тоже могу приказывать насекомым. А почему ты решил, что этот комар напускает сон? Непоседа проводил комара растерянным взглядом. Ой, не подумал! Комар, вернись! Повелеваю! Но на этот раз комар не стал его слушать. Он полетел к дракону и забрался ему в ноздрю. «Ну, сейчас начнется», — успела подумать я. В следующий миг над поляной раздалось что-то похожее на раскат грома. Это чихнул укушенный в нос дракон. «Ра!» — заревел он, открывая глаза. «Кто здесь?» Взгляд стража дерева упал на нас. «А-а-а! Воришки!» «Ничего не поделаешь!» — вздохнул непоседа, вставая. «Придется вступить в бой!» «Погоди!» — воскликнула я. «Теперь я попробую!» Я смело шагнула навстречу дракону. «Эй, дракон! Как ты посмел заснуть на посту?» От удивления тот даже пасть захлопнул. «Смотри!» — пригрозила я. «Доложу, куда надо!» «Знать бы еще куда!» — мысленно добавила я. «Кто ты, красотка?» — пророкотал дракон. «Я кухонная фея!» — надменно заявила я. «Меня послали с кухни за новыми персиками!» «Сегодня уже собирали персики!» «Ничего не поделаешь!» — я развела руками. «Весь эликсир выпили. И теперь мне приказали испечь для гостей персиковый пирог!» Дракон задумался. «Ну-ка, уйди с дороги!» — строго сказала я. «Мешаешь пройти к дереву! Разлегся тут!» Дракон начал смущенно убирать с моего пути хвост. «Получилось!» — обрадовалась я, устремляясь вместе с непоседой к дереву. Вдруг позади нас раздался насмешливый голос. «Никто не печет пирог из персиков бессмертия. Ты все выдумала, девочка, и никакая ты не фея». Я обернулась. В первый миг мне показалось, что на краю поляны стоит сам нефритовый владыка. Великолепный воин с мечом, по которому пробегали синеватые отцветы молнии, так и сверлил нас взглядом. «Так-так, еще одни желающие незаконно отведать персиков бессмертия». «Кто это?» — шепотом спросила я у непоседы. «Небесный полководец Ирлан», — отозвался мальчик. «И это очень плохо, потому что...» Почему, я узнать не успела. При виде непоседы грозный воитель покраснел. Усы его встали дыбом, глаза засверкали, и он накинулся на мальчишку с руганью. «Еще один противный хвостатый вор! Что же вас всех тянет к персиковому дереву? Оказали одному из ваших милость. Взяли работать садовником в небесный сад. Так он слопал все персики. Отправили его на кухню работать. Так он мало того, что все кушанья съел, так еще и напиток бессмертия выпил». «Это был мой отец Сунь-Укун?» — встрепенулся непоседа. «Ах, он твой отец? Сразу видно. Ты весь в него». «Как здорово!» — обрадовался мальчик. Из глаз Эрлана вылетели молнии. «Чего тут хорошего? Хватит гордиться своим безобразником отцом. Ты должен стыдиться его». Но я видела, что непоседа все равно гордится. «Вы не выпивали эликсир бессмертия?» — грозно спросил нас Ирлан. «Нет», — хором ответили мы. «Повезло», — хмыкнул небесный воитель. «Иначе пришлось бы вытапливать его из вас огнем, как из царя обезьян». Непоседа побледнел. «Вы его убили?» «Конечно нет», — рявкнул Ирлан. «Убьешь его, как же! Он ведь стал бессмертным. Но Сунь-Укун все равно был наказан». «Как?» — воскликнул непоседа. «Где он?» «Так я тебе и сказал», — захохотал Ирлан. «Чтобы ты его освободил? Нет уж. Ищи его сам до скончания веков. А ну пошли прочь отсюда, воришки! Дракон, дунь на них! Пусть отправляются туда, откуда прибыли». Дракон послушно распахнул пасть и дунул. Мне показалось, что мы угодили прямо в бурю. Шквал ветра налетел на нас, подхватил, поднял над землей, закружил и бросил прямо в тучи. На миг я потерялась. Где верх? Где низ? Нас несло и кружило в облаках. Но вот прямо над нами показалась вершина скалы. «Берегись!» Сквозь свист ветра долетел голос непоседы. И ветер швырнул нас прямо на скалу.